Мои ноги дрожали, едва удерживая меня в вертикальном положении, грудь разрывала на части, но я упорно продолжал пытаться достичь источника огня Ному. Я уже чувствовал краем сознания его обжигающую бешеную ярость, однако ухватиться за него, сжать вокруг него воображаемую руку в кулак и задавить, погасить так и не получалось. Видимо, я переоценил свои силы, пронеслась в моей голове невеселая мысль, и я уже готовился принять свою судьбу, как резкая, ни с чем не сравнимая боль вывела меня из полуобморочного состояния. Случилось то, что не случалось со мной с похищения Тои, мой огонь словно пытался разодрать меня изнутри, сжечь все мои внутренние органы, но все же привести меня в чувство, чтобы я мог закончить начатое. Последним усилием воли я рывком добрался до источника огня в Ному и вместе с резким движением руки прихлопнул его. Голова, еще недавно сжимаемая тисками триумфально ревущего огня, тут же опустела, оставив лишь противный звон в ушах. Мой собственный огонь тоже мгновенно улегся, уступив место регенерирующей причуде. На меня навалилась жуткая усталость, и я упал на колени. Последнее, что я увидел, прежде чем потерять сознание, это бегущего ко мне Шона в окружении других героев. Примечание к части. Вы когда-нибудь задумывались о том, что, судя по лору Мга, причуды в себе содержат сознание своего владельца? И, если следовать ему, то у Инджи в голове должна была образоваться такая же коммуналка, как и у Взо, всемогущего и Мидори. Но если с причудой регенерации все более-менее понятно, она была искусственно синтезирована и потому у нее просто не было иного владельца, то что насчет адского пламени? Но это так, чисто поразмышлять. Глава 31. Убийца героев. Последствия. Мидория, как ты? С неподдельной тревогой в голосе поинтересовался Ида, выйдя из перевязочной. Изуку, соответствуя своей фамилии не только цветом волос, но и цветом лица, на мгновение поднял на него взгляд, но, почувствовав новый приступ тошноты, снова склонился над заботливо врученным медсестрой тазиком. Ида присел рядом с товарищем, с сочувствием глядя на него. Когда он впервые столкнулся с телепортацией Ивана, его выворачивало еще сильнее. Что ж, у каждого своя реакция организма. Ну как, лучше не стало. В палату вошла медсестра, помешивая в стакане белесую жидкость. На, мученик, она протянула стакан Мидории, пей до дна, легче станет. Мидория послушно взял предложенный стакан и залпом выпил его содержимое, после чего скривился, вызвав у медсестры смешок. Терпи, парень, героем будешь. Ну как, тебя больше не тянет расстаться с содержимым желудка? Заботливо поинтересовалась она, заметив, что бледность стала спадать с лица паренька. Тот, на мгновение прислушавшись к своему организму, кивнул, отстраняясь наконец от тазика. Медсестра гордо улыбнулась. «Это все работа Нацуа, сына старателя», — сообщила она, «наш главный химик и поставщик экспериментальных лекарственных средств». «Экспериментальных?» Мидория в ужасе уставился на стакан в своей руке, словно тот внезапно отрастил зубы и готовился вот-вот укусить его. «Не переживай, все они предварительно проходят все необходимые тесты», — успокоила его медсестра. «Он очень серьезно относится к врачебному принципу «не навреди», что, впрочем, и неудивительно». В такой-то семье, девушка замерла, прислушавшись, так, кажется, Ван перенес еще кого-то. Пойду, посмотрю, не нужна ли им помощь, но, не успела она открыть дверь, как в палату влетел маленький старичок в желтом плаще. Вот ты где, малец. Мидория не успел уклониться от трости престарелого героя и теперь сидел, потирая голову. Тебе что было велено, оставаться в поезде, а ты куда полез, Гран Торино? С неверием воскликнул Мидория. «А вы как тут? Это я у тебя должен спрашивать, Шкет». «Все еще бушевал герой. Я, значит, работаю, уверенный, что ты в безопасности, а тут меня-то дороги огорошивает известием, что ты не просто ослушался меня, но еще и влез в их операцию по поимке этого ублюдка Пятна. И о чем ты только думал? Это моя вина». Вступился за друга Ида. «Я, когда понял, что Пятно вновь объявился в Хасу, разозлился до темноты в глазах и не особо думал о последствиях, а Мидория наоборот, спасал меня». «Ага», — недовольно хмыкнул Гран Торино, но он явно уже не так сильно злился, так спасал, что вас двоих пришлось спасать. «Вам повезло еще, что вас штатный телепортист старателя вытащил из той заварушки, а если бы не он, да не младший Тодороки, вас бы вообще в живых бы уже не было, Гран Торино», — сурово прервала его медсестра, скрестив руки на груди. «Прекратите шуметь, вы все-таки в лазарете находитесь. Это во-первых, Она обвела внимательным взглядом всех собравшихся в палате, а во-вторых, раз больше никто в медицинской помощи тут не нуждается, то я пойду. Мне еще отчет за прошедшую неделю сдать надо. И, круто развернувшись на каблуках, она гордо удалилась. Кстати, а что случилось с тем героем, который все уговаривал Пятно убить его? Заволновался Мидория, совершенно забыв о том, что буквально 5 минут назад его выворачивало наизнанку, его ведь телепортист успел спасти. Но почему тогда мы его здесь не видели? Ты не видел, уточнила Ида, потому что тебя сразу же при переносе скрутило. Вот ты и не обратил внимания на то, что тот герой в желтой кожанке и был тем, кто тебя вытащил. Правда? Удивился Мидория, широко раскрыв глаза, но тогда зачем он так просил, чтобы Пятно убил его? Потому что по плану он должен был перенести его в агентство, где его уже ждала специальная оперативная группа. А переносить он может только коснувшись кого-то, раздалось со стороны двери. В палату вошел Шата, руки которого были покрыты бинтами, а на щеке красовался пластырь с котятами, Изуку. Теня, как вы? Нормально, не дав Мидории задать новый вопрос относительно причуда их спасителя, ответил Ида. А ты как, вы сумели справиться с Пятном? Да. Шата счастливо улыбнулся, папа врезался в него на летающем гному, которого он сумел оседлать, и из-за этого тот напоролся на собственный меч, и теперь он сидит у нас в допросной, после оказания первой помощи. А господин Тодороки, все же вставил свой вопрос Мидория, с ним все хорошо, разве он не вернулся с тобой? Не, рассмеялся Шата, он сейчас помогает тамошним героям с тушением пожаров и добивает оставшихся гному, ну или он тоже, как этого птеродактиля, их приручит. Так что, можно сказать, наша операция по поимке Пятна прошла успешно. Глаза Тодороки горели энтузиазмом, заражая и его друзей хорошим настроением. «Я бы на вашем месте так не радовался», — заметил Гран Торино, хмуро глядя на счастливые лица Мидори и Иды. «Вам двоим никто разрешения на использование своих причуд, а уж тем более на поимку Пятна не давал. И я очень сомневаюсь, что полиция с пониманием отнесется к вашим выходкам. А учитывая все твои выходки, малец, я тебя покрывать не буду. В твоем возрасте пора уже начинать отвечать за свои поступки». Мидория открыл было рот, чтобы что-то ответить, но его прервал оглушительный грохот, заставивший всех присутствующих подскочить, и последовавшая затем ругань. На пол палаты свалились Иван с Шоном, придавленные бесчувственным телом своего начальника, которого они безуспешно пытались удержать на себе. «Ну, что стоите?» – прохрипел Шон, едва удерживая начальство от поцелуя с полом. «Помогите кто-нибудь. Он, вообще-то, тяжелый, да к тому же еще и горячий. Папа!» – первым отреагировал Шата, бросившись на помощь подчиненным отца. Следом за ним поспешили и Мидория с Идой. В 10 рук они подняли бесчувственное тело героя номер 2 и уложили его на ближайшую кровать, поминутно потрясая обожженными пальцами. Шата тут же соорудил ледяной компресс, который начал шипеть и плавиться сразу, как только касался разгоряченного тела старшего Тодороки. Ткань простыни, на которую положили героя, тут же стала темнеть и сморщиваться, разнося по палате запах паленого. Гран Торино поспешил было за ушедшей медсестрой, но не успел. Завопила пожарная сигнализация, включив систему пожаротушения. Уже через 5 минут все, находящиеся в палате, промокли до нитки, а окружающее пространство затянул густой пар. Теня на ощупь двинулся в сторону окна, кое-как отыскал ручку и распахнул окно настежь, позволяя порыву ветра рассеять пар и утащить его с собой на улицу. Дышать стало полегче, а следом и сирена с системой полива угомонились. И хоть от господина старателя все еще веяло жаром, который пытался сбить своим льдом Шата, можно было сказать, что все закончилось благополучно. Что тут, черт возьми, произошло? В палату влетел взмыленный врач, тут же обведший всю мокрую компанию злым взглядом. Следом за ним зашла перепуганная медсестра, прижимая к груди какой-то журнал. «Мне тоже интересно это узнать», – устало выдохнул Шата, стирая со лба пот. Температуру тела отца удалось снизить до нормальной, и теперь можно было начать разбор полетов. «Ван, Шон, что случилось такого, что отец в таком состоянии? Ному там случился», – буркнул Шон, пропуская медработников к главе агентства, который генерировал пламя в необъятном количестве, из-за чего мы и не могли тот пожар у заправки остановить. А господин старатель, когда пришел, сказал нам немедленно покинуть зону пожара, он сам разберется. И он таки разобрался, вклинился в его рассказ Ван, дуя на обожженные ладони, и так разобрался, все факиры от зависти бы удавились. Так руками махал, словно какие магические пассы делал, весь огонь единым махом затушил. Ну, справедливости ради, ему на это потребовалось достаточно большое количество времени, отметил Шон, на что Ван закатил глаза. Ага, с огнем, с которым вы вообще не справлялись, язвительно ответил он, недовольно покосившись на своего коллегу, пока я, не щадя живота своего, разбирался с пятном. Да мы поняли уже, что ты у нас герой дня сегодня. В кои-то веки решил подумать не о себе в первую очередь. Так, а ну живо пошли отсюда, оба. Рявкнул на них врач, зарубая на корню готовую вот-вот начаться перепалку, устроили тут базар. И вы. Он повернулся к затаившим дыхание ребятам, поскольку тут все залито водой, вас переведут в другую палату. Вас, Гран Торино, это тоже касается. Мне сообщили о вашей травме головы, так что вам тоже придется побыть у нас под наблюдением. Милочка, обратился он к медсестре, проводите их, пожалуйста. Я останусь с отцом, безапелляционно заявил Шата, скрестив руки на груди. Я как минимум смогу вам помочь, если у отца снова начнет расти температура. Ты уже так помог, что тут образовалось болото. Нет, нет и еще раз нет. А будешь возмущаться, я не поленюсь связаться с твоей матерью и рассказать ей обо всем произошедшем. И свяжитесь, тогда нас будет двое. Рей, милая, я уткнулся носом супруги в шею, вдыхая аромат морозной свежести, чем-то до ужаса похожий на запах кондиционера для постельного белья, и сильнее прижался к ней, обнимая ее за плечи. Рей стрельнула в меня глазками из-под полуопущенных ресниц и хитро улыбнулась. Повеяло холодом. Я улыбнулся ей в ответ и потянулся было за поцелуем, но вместо этого я уткнулся лицом в подушку. Рей, возмутился я столь вероломным поступком своей жены, ну нельзя же так со своим мужем. Я попытался добраться до весело улыбающейся супруги и откинул в сторону подушку, которая шлепнулась на пол. Как так, раздался за моей спиной озадаченный голос моей второй половинки, а я лицом врезался в деревянный подголовник кровати. Громко ойкнув и ухватившись за пострадавший нос, я перевернулся на спину и встретился взглядом с Рей, судя по всему, только вошедшей в палату и потому крайне сильно недоумевающей, из-за чего я так возмущаюсь. Рей, я смущенно почесал шею, приподнимаясь на кровати, не обращая внимания. Просто сон приснился. А что за сон? Следом за Рей появился любопытный Шата, хороший, не сказал бы, отозвался я, потянувшись за упавшей подушкой. Так, а ты что тут делаешь? Разве ты не должен быть в школе? Пап, Шата посмотрел на меня, как на идиота, вообще-то ты проспал всего лишь одну ночь, а не две недели, и моя практика еще не кончилась. Это во-первых. А во-вторых, с нами решили встретиться представители полиции. Поэтому мы с Тенью и Изуку ждем их. А я сообщила об этом их родителям, хмыкнула Рей, присаживаясь рядом со мной на кровать. Так что очень скоро сюда прибудут Ханака и госпожа Мидория. Рей, я тебе уже говорил, что ты у меня лучшая. Воскликнул я, влюбленными глазами глядя на смущенно улыбнувшуюся супругу. Ты просто читаешь мои мысли. Ну, знаешь, Инджи, после 23 лет совместной жизни как-то сложно не начать предугадывать твои мысли. Кокетливо ответила мне Рей, поглаживая меня по щеке, отчего Шата скривился, закатив глаза. Подросток, посмотрю на него, когда он сам влюбится. Ладно, пап, раз ты уже хорошо себя чувствуешь, я пойду к ребятам, сообщил мне Шата, будем ждать полицейских, и госпожу иду с госпожой Мидорией. Иди уже, махнул я ему одной рукой, другой приобнимая Рей, на сей раз утыкаясь ей в плечо. В этот раз от нее кондиционером для белья не пахло. «Инджи, от меня что, плохо пахнет?» – забеспокоилась Рей, наблюдая, как я осторожно провел носом вниз по ее руке, наслаждаясь ароматом ее любимых духов. Я ей улыбнулся и коснулся губами ее запястья. Ни в коем случае, поцелуями я начал вновь подниматься вверх по руке супруги. В столь жаркий день, оставшийся без защиты рукавов, ты как всегда пахнешь так, что у меня сносит голову. «Ну, голова тебе еще пригодится, чтобы вправить мозги полицейским», со смешком ответила мне Рей, порозовев от удовольствия, так что не сильно увлекайся. «Не могу ничего обещать», в свою очередь улыбнулся я, переходя уже на ее шею, которую она мне с наслаждением подставила, слишком уж по тебе соскучился. «Когда мы в последний раз так наедине оставались, то я на работе, то ты на дежурстве, и все не встретимся никак», с ноткой обиды завершил я, оставив легкий поцелуй у нее на щеке. «Тогда спешу тебя обрадовать, Энджи», Рей потянулась ко мне, обнимая за шею, потому что меня перевели на дневную смену, и для адаптации дали целых 3 выходных, которые я могу посвятить семье. Она провела пальцем от моего уха до губ, заставив приоткрыть их, после чего прильнула ко мне с поцелуем. «Кхм-кхм», я с огромным разочарованием оторвался от нежных губ супруги и сурово уставился на свою помощницу, но все еще не желая отпускать от себя жену. «Сэр, я прошу прощения, что отвлекаю, но там шеф полиции Цурагама и приперся. Говорит, ему надо поговорить с Шатой и его друзьями, а их родители уже пришли», тут же заинтересовалась Рей, выскальзывая из моих объятий. Я с тоской посмотрел на нее и тяжело вздохнул. «Ну вот что за невезуха. Почему мне все никак не дают побыть наедине с моей законной женой всякие легавые?» «Да», — кивнула Жжение, — «госпожа Ида сама добралась, а госпоже Мидории помог добраться Ван. Кстати, они с Шоном очень волновались о вас, сэр», — поделилась она со мной, что, впрочем, не помешало им чуть не передраться вчера. Наябедничала она, так что с Цурагамой делать? Гнать в шею? Хотелось бы, снова вздохнул я, но, боюсь, мне такого самоуправства не простят, так что придется только смириться. «Ну, мы можем сказать, что сегодня неприемный день», — вдохновленно предложила Жжение, или «Жжение», — сурово прервал я ее, — «давай лучше не будем искушать судьбу». «Как скажете, сэр», — подняла глаза к небу моя подчиненная и тут же скрылась за дверью. Рей сжала мои пальцы в своей ладони. «Ладно, Энджи, я сообщу врачу о том, что ты уже пришел в себя, чтобы он провел еще один осмотр». «Не понял», — нахмурился я, — «это что это? Я что, должен тут пролеживать бока, пока ты будешь вправлять мозги этой собаке сутулой?» «Ну уж нет, я тебя одну туда не отправлю». «Энджи, ты неисправим», — вздохнула Рей, но ее улыбка сразу же выдала, что она совсем не против этого. «Ну, что с тобой поделаешь? Ты как, хорошо себя чувствуешь? Сможешь дойти? ПФФ, ты еще спрашиваешь? Твой муж все-таки герой номер 2, а не какой-то тщедушный дистрофик». Хмыкнул я и в доказательство своих слов резво вскочил на ноги. «Ну что, пошли, Рей, Энджи», — поприветствовала нас Хана Каида, сидевшая на стуле возле кровати своего сына, залившегося краской. «Вы тоже здесь ради разговора с полицией? Ну, не оставлять же вас одних с этой проблемой», — рассмеялась в ответ Рей. «Доброе утро, госпожа Мидория». «Зэ, здравствуйте», — немного заикаясь, поздоровалась мама Изуку, нервно теребя свой платочек. «Я должна поблагодарить вас, что вы спасли жизнь моему сыну». «Ой, да ладно», — тут же замахал я руками, — «все-таки это моя работа. Да и как я еще мог поступить по отношению к другу своего сына?» Госпожа Мидория хотела сказать что-то еще, но дверь в палату распахнулась. «Аво!» — присвистнул Гран Торино, оглядев всю нашу живописную компанию. «Вижу, к нашему приходу готовились». «Гран Торино?» — удивился Мидория. Ему вторил Ида. «Нормальный герой, думаю, это встречающая делегация не по нашу душу», — ухмыльнулся нормальный герой, пропуская вперед Цурагамае. «К вам посетитель, шеф полиции Цурагама и Кинджи». «Уже знакомы», — буркнул я себе под нос, скрестив руки на груди. Рей улыбнулась и положила руку мне на плечо, начиная охлаждать меня. Она чутко уловила мое настроение. Госпожа Ида и Мидория настороженно кивнули вошедшему псу. Шата, скромно стоявший у стеночки, хмыкнул и скопировал мою позу. Его друзья же тут же подорвались со своих коек, чуть не свалившись на пол из-за этого. «Не стоит так волноваться, гав», — тявкнул шеф полиции, поправляя галстук. «Можете не вставать с постели. Я знаю, гав, у вас вчера был тяжелый день. Значит, это вы практически одолели убийцу героев. Ну и даете вы, детишки из УА». Ребята удивленно переглянулись. Они вообще-то предполагали, что им сейчас будут читать нотации о недопустимости такого поведения, а тут... Впрочем, первое впечатление оказалось ложным. К слову об убийце героев, он повернул свою морду в мою сторону. Я поинтересовался о его состоянии. Он получил множество ожогов, переломов и прочих серьезных ранений. Его счастье, что он не успел никого из детей особо сильно ранить, — вмешался я, — иначе я бы от него вообще мокрого места не оставил. И пусть еще спасибо скажет, что его мои врачи лечат. Вас никто об этом не просил, господин старатель, — тут же оскалился Цурагамае. Вы сами его решили забрать в свое агентство. Но это все лирика. Он вновь перевел взгляд на ребят, напряженно сидящих на постелях, С начала появления причуд полиция взяла на себя новые обязанности и про. А давайте не будем начинать от царя гороха, снова вмешался я, историю героики им и на уроках расскажут. Так что давайте ближе к делу, без этих пространных рассуждений и экскурсов в историю. Я это говорю к тому, что с давних времен героизм основывается на строгих правилах. Чего? Фыркнул я, с каких таких давних времен? Да более-менее адекватные законы о геройской деятельности начали появляться, слава богу, если лет 50 назад. До этого был вообще полный трэш и угар. Прошу прощения, дамы, я слегка поклонился в сторону госпожи Мидори и Иды. А нормальные законы о причудах так вообще сформировались лет 10 назад. Вы прекратите меня перебивать, господин старатель, или как? Разозлился Цурагамая, щелкнув зубами. Главное, эти правила существуют, и они не зря ограничивают применение причуд гражданскими. Поскольку те, кто еще плохо обучен, могут нанести вред своими причудами, особенно, если это получилось в результате непослушания наставникам. Даже если врагом становится кто-то вроде пятна, это все равно нарушение правил высшего калибра, и наказание будет соответствующее. Госпожа Мидория прижала свой платок ко рту. Госпожа Ида синхронно с моей супругой скептически подняли брови. То есть вы хотите сказать, сочась сарказмом, началша-то отлепившись от стены, что, согласно вашей логике, Ида, обнаружив пятно, готовившегося убить Вана, должен был пройти мимо и дать ему убить нашего единственного телепортатора, а Мидория, следуя этой же логике, должен был также пройти мимо, и на выходе мы получили бы два трупа. Ну, согласно вашим правилам, Тодороки, в ужасе воскликнул Мидория, но его тут же перебил Цурагамая. А ты думаешь, что если все хорошо кончилось, то и правилами можно вертеть как вздумается? Победителей не судит, вскинулся Шата, сжав руки в кулаки, а вас, можно сказать, избавили от кучи проблем с двумя убийствами, и от вас такое же вот спасибо. Ты-то чего возмущаешься, Тодороки, удивился Гран Торино, опершись подбородком на свою клюку, к тебе никаких претензий нет, ты действовал строго в соответствии с правилами, получил разрешение на применение причуды от своего наставника, он кивнул в мою сторону, да и выполнял его требования. Тут вопрос к вашим менее осмотрительным товарищам. Он сурово посмотрел на Мидорию, которые считают, что могут плевать на указания старших по званию. Изуку, как ты мог? В шоке прошептала госпожа Мидория, поворачиваясь к сыну. Тот под опечаленным взглядом матери съежился и потупил взгляд. Я же нахмурился. Ситуация складывалась явно не в пользу друзей Шата. Нет, ее можно было бы вывести, если бы их наставники согласились подыграть, но они явно были настроены добиться наказания для столь своевольных подопечных. По-хорошему, нехорошо оскалился Цурагамая, мы должны были бы послать запрос в школу, сообщить о случившемся, я согласно кивнул. Да, именно так, сначала сообщить о произошедшем, а затем запрос об исключении, который школа не могла не оставить без внимания. И если на первый запрос школа еще могла ответить отрицательно, заверив полицию в проведении душеспасительной беседы, то второй автоматически закрывал любые двери в профессию героя, да и вообще в любые силовые ведомства. А учитывая то, с какой завидной регулярностью эти дети находят себе приключения на пятую точку, одним запросом они не ограничатся. И да, конечно, я прекрасно знаю, что Цурагама испустил в каноне все дела на тормозах, но сейчас, учитывая, в каких мы с ним напряженных отношениях, боюсь, так легко все не прокатит. А значит, надо придумать, как ребят из этой заварухи вытащить, если их наставники не собираются в этом помогать. Я перевел взгляд на свою жену, которая, нахмурившись, слушала ужасы, рассказываемые Цурагамая, и меня посетило озарение. Блин, как я сразу об этом не вспомнил. Черт, надо только посмотреть, не отменили ли эту поправку, дающую лазейку для использования причуд несовершеннолетними. И я тут же полез в свой телефон. Потому что если я прав, господин старатель, вывел меня из задумчивости полный отчаяния голос госпожи Мидори. Я поднял глаза на нее и счастливо улыбнулся, введя ее в замешательство, но она продолжила, неужели нет никаких других вариантов? Вообще-то, начал было Цурагамая, но его весьма беспардонно перебила госпожа Ида. Тодороки, ты что-то нашел интересное? Отметила она мое счастливое состояние, полагаю, тебе есть что сказать по этому поводу? Конечно, кивнул я и одарил тут же нахмурившегося Цурагамая снисходительной улыбкой, поправка 3101, Пункт 7 к закону об использовании причуд лицами до 18 лет. Моя улыбка стала еще шире, а морда Цурагама и сильно погрустнела. Лица, не достигшие возраста 18 лет, не имеют права использовать свои причуды против других людей, кроме случаев, предусмотренных данной поправкой. Так, дальше идут неинтересующие нас пункты, нам интересен именно седьмой. Вот, когда лицу, не достигшему 18 лет, угрожает опасность его жизни и здоровью, а тут вступает в силу закон о превышении самообороны. Попытался было что-то возразить Цурагамае, на что я вновь снисходительно улыбнулся и продолжил читать. Когда лицу, не достигшему 18 лет, угрожает опасность его жизни и здоровью, или жизни и здоровью других людей, и он находится под наблюдением лица, имеющим право использовать причуду, ответственность за действия лиц, не достигшему 18 лет, несет наблюдающий. Таким образом, триумфально посмотрел я на морду своего растерявшегося оппонента, никакие правила нарушены не были. Примечание к части. Итак, закончилась арка противостояния с пятном, в связи с чем возникает резонный вопрос. Что вы думаете об этой арке? Пишите свое мнение в комментариях. Глава 32. Временная передышка. Примечание к части. Знаете, порой работаешь над главой, в которой эмоциональное напряжение, надрыв и все прочее, но вместо этого получается какая-то фигня, а потом переключаешься на другую работу, и у тебя в лед получается написать филлерную главу. Вот это тот случай. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. Приятного прочтения. Шинсе медленно шел по коридору агентства старателя, едва разбирая дорогу. Перед глазами стояла белая пелена, все окружающие звуки доносились до него, словно сквозь вату. «Я не справился», — тихо сказал он высокому размытому пятну рядом с ним, в котором с трудом угадывался его наставник, Усуи. «Я не сумел его уговорить. Я ведь мог этого не допустить, если бы использовал причуду. Не кори себя», — раздался глухой голос наставника, и внезапно мир прояснился. Кто-то резко тряхнул его за плечи, приводя его в чувство. «Мы далеко не всегда можем спасти чью-то жизнь. Это очень печально, что тебе пришлось столкнуться с этим в своей работе так рано, но, возможно, это и к лучшему. Чем скорее с этим столкнешься, тем скорее смиришься с мыслью о том, что всем помощь невозможна». «Да как с этим вообще можно когда-нибудь смириться?» Шинсе сжал руки в кулаки, гневно глядя на своего наставника, говорящего такие слова таким обыденным тоном. «Ведь только час назад у них на глазах с моста сбросился молодой мужчина, которому бы еще жить да жить, а вместо этого он теперь уехал в морг. Тем более я мог при помощи причуды заставить его отойти от края. А ты заметил, Шинсе?» — тихо начал Усуи, как-то странно поглядывая на своего подопечного, — что он ничего не говорил. «Что? Но ведь они всегда говорят», — изумился Шинсе и задумался. «А ведь действительно, он не жаловался на весь свет, не говорил, что его никто не любит и не ценит. Он просто стоял на краю, завороженно глядя на воду, после чего сделал последний шаг, так и не издав ни единого звука. Тогда он что, был немым?» «Нет», — покачал головой Усуи, — «не был он немым. Да и дело не в этом. Просто», — он тяжело вздохнул, почесав затылок, — «есть в психике человека черта, которую не следует переступать. И если человек через эту черту переступит, или его специально за нее загонит, то спасти его уже практически невозможно. Как говорится, если человек не хочет жить, медицина бессильна». «Вроде бы господин старатель говорит совсем по-другому», — упрямо поджал губы Шинсе, — «что если человек хочет жить, то медицина бессильна». «И он прав», — кивнул его наставник, — «к тому же сам является живым примером своих слов, сколько раз он оказывался на грани жизни, но, как видишь, все равно выживал. Но верна и обратная ситуация: если человеку жизнь опостылила, то очень мало что можно с этим сделать. Да, ты можешь его обезопасить от всего, можешь насильно его кормить и всячески поддерживать в нем жизнь, но жить он не будет. Существовать, да, но не жить, и вряд ли кому такое пожелаешь. Но неужели с этим ничего сделать нельзя? Нельзя как-то вернуть им это желание жить? Отчего ж нельзя? Можно. Не всегда, но можно. Но на это нужно время и огромные жизненные ресурсы того, кто собирается возвращать эту жизнь. Ведь, по сути, придется вливать в него множество сил и энергии, находиться постоянно рядом, давая новые смыслы и причины жить. В некоторых случаях и вовсе положить на это свою жизнь. И далеко не у каждого есть ресурсы на это, как эмоциональные, так и временные. Да и желание, будем говорить откровенно, не у каждого найдется. И то, даже если кто-то готов всю свою жизнь положить на то, чтобы оттащить человека от края этой пропасти, это не всегда поможет, а иногда может привести и к тому, что сам спасатель перейдет эту черту, так и не сумев помочь. Увы, но такова жизнь, порой крайне жестокая. Это ужасно и несправедливо. После некоторого молчания признался Шинса, на что его просто похлопали по плечу. Жизнь вообще несправедлива, философски заявил Усуи, это было замечено уже очень давно. Так что ничего нового ты не открыл, разве что только для себя. И что тогда делать? Жить, просто ответил худой мужчина, повернув голову в сторону окна, радоваться каждому новому дню и помогать тем, которым ты можешь помочь. Кстати об этом, внезапно перешел он с драматичного тона на деловой, если тебя так сильно задело произошедшее, есть идеальный способ избавиться от ненужных мыслей, а именно, трудотерапия. Ты ведь уже слышал, как твои однокурсники отличились во время операции по поимке пятна? Слышал, недовольно кивнул Шинса, уже понимая, куда клонит его наставник. Он за неполную неделю совместной работы прекрасно усвоил, что в понимании Усуи лучший отдых – это смена деятельности. Поэтому длительное корпение над книгами по психологии и искусству речи сменялось не менее длительными тренировками, после чего следовало закрепление всех полученных знаний и навыков на практике. И, видимо, сегодня ему отдохнуть тоже не дадут. Ну так вот, еще сильнее воодушевился Усуи, их за срыв операции наказали отмыванием всего здания агентства. Что, всего небоскреба? У Шинса аж челюсть отвисла от такой новости, стоило только ему представить, как Мидория и тот второй парень, Ида, кажется, в одиночку отмывают все этажи этого огромного здания, в котором постоянно случается что-то грязное, то в отделе производства инструментов поддержки что-то взорвется, хотя, по словам местных работников, все это началось с приходом Хацуми Мэй, еще одной его однокурсницы, до этого все было спокойно, то у химиков какая-то пакость выльется из пробирки, а это не слишком жестоко. Наказание всегда должно соответствовать проступку. Назидательно поднял вверх указательный палец наставник, поэтому нет, их только на уборку технического отдела отправили. Вот и ты сходи туда, вдруг им помощь нужна, а в остальном можешь быть свободен, смягчился он. У тебя и так сегодня выдался тяжелый день, и ты держался молодцом, несмотря на все произошедшие. Это похвально. Думаю, на основании всего, что ты успел усвоить за время практики, господину старателю удастся убедить руководство Академии в необходимости твоего перевода на геройское отделение. Но даже если и не удастся, ты все равно сможешь потом прийти к нам на работу хоть и не героем, но с возможностью пользоваться своей причудой. Вы правда думаете, что я смогу стать героем? Скорее, я не вижу причин, из-за которых ты не сможешь им стать, сделал уточнение Усуи, а в остальном, все в твоих руках. А теперь, марш в технический отдел, Хацуми. Ну как так можно, а? Кашляя и отмахиваясь от едкого дыма, Лена двигалась в сторону окна. Сколько раз я тебе говорила, сперва надо все как следует просчитать, учесть все возможные риски, а уже потом что-то мастерить, а не наоборот. Она наконец дошла до окна и открыла его, выпуская черный смог на улицу. Теперь главное, чтобы никто из прохожих не подумал, что у них случился пожар, и не вызвал соответствующую службу. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Жизнерадостно ответила Мэй, размазывая копоть и машинное масло по лицу, а эти твои расчеты риска занимают слишком много времени, за которое вполне можно смастерить еще что-то интересное. Ага, вот только толку от этого чего-то интересного, если оно все равно не будет работать так, как нужно. Продолжала злиться Лена, с болью осматривая свою мастерскую, в которой она так долго наводила уют, чтобы потом все ее труды были единоразово уничтожены недоделанным изобретением новой подруги. Не лучше ли сразу делать все нормально, чем потом по 10 раз переделывать? Да ладно тебе, не ошибается только тот, кто ничего не делает. И с первого раза в любом случае ничего не получается. Не теряла оптимизма Мэй, уже вновь полезшая под брюхо своего аппарата, из которого продолжал валить дым, пусть уже и не так сильно. А что насчет мастерской, так ты не переживай, у меня на такой случай есть робот-уборщик, сама делала, тогда лучше не надо. Тут же постаралась откреститься от помощи очередного изобретения Хацуми Лена, я сама как-нибудь справлюсь. Внезапно в дверь постучали, заставив девочек испуганно обернуться на дверь, если это явился начальник инженерного отдела, то им не сдобровать. Тук-тук, уборка комнат. Из-за приоткрывшейся двери показалось лицо уставшего Иды, однако стоило только ему увидеть, что собой представляет мастерская, как его усталость как рукой сняло, что тут произошло. А что? Следом из-за двери показался любопытный Мидория. На него тоже вид комнаты произвел неизгладимое впечатление, так что он аж выронил из рук ведро, благо, оно было пустое. «Ина, что вы опять натворили?» — поинтересовался Тодороки, закатывая в комнату тележку со швабрами и моющими средствами. Оценив масштаб предстоящей уборки, он присвистнул. «Да, девочки, удружили вы нам, так уж удружили. Мы уже думали заканчивать сегодня с уборкой, а вы нам тут сверхурочной работы навалили. Спасибо вам за это огромное. Не кипишуйте, парни». Мы, осознав, что это не начальство, снова скрылась под своим изобретением. «Ща мы все это уберем, ведь у меня специально для этого есть робот-мойщик, который просто все зальет водой и развезет повсюду грязь», — продолжила за нее Лена, тяжело вздохнув. «Мы и сами уже хотели собираться, чтобы сходить на выставку робототехники, но мне захотелось напоследок протестировать свое последнее изобретение, ну и вот он результат. Кстати, а что этот аппарат должен делать?» — поинтересовался Мидория, но вместо Хацуми ему ответил Ида. «По запаху очень похоже на тот дым, который выходил из трубы с сеткой, которой пользовался Каминари во время битвы конниц, который еще служил нам дымовой завесой, помнишь?» Он повернулся к Тодороке, и тот согласно кивнул. «А это он и есть», — подтвердила Хацуми. «Знакомьтесь, мой малыш 25, может быть использован как дымовая завеса, как дым-машина, как обеззараживатель или как освежитель воздуха. Правда, пока это только прототип». Она наконец вылезла из-под своего аппарата, довольно потирая руки. «В будущем я планирую уменьшить его размеры, чтобы его можно было спокойно брать с собой. Но даже сейчас, не правда ли, он прекрасен?» Она развернулась к ошеломленным ребятам. Повисла неловкая тишина. «Мне кажется, проще взять дымовую шашку», — наконец, почесав затылок, нарушил ее Шата. «Или слезоточивую гранату». Он осекся, увидев, как лицо Мэй озаряется восторгом. «Точно!» — возликовала она. «Надо было за основу брать систему действия слезоточивой гранаты. Тогда бы оно заняло намного меньше места». «Не надо!» — тут же вскричала Лена, представив, во что превратится ее мастерская, если тут будут испытывать бомбы. «Лучше бы довела до ума своего робота-мойщика, чем пыталась создать очередную пакость, разводящую грязь. Грязи боятся, в мастерскую не ходить», — заявила Хацуми. «А робота я уже исправила, и потому и предлагала его использовать. Давайте». Единодушно поддержали такое решение парни, явно собиравшиеся воспользоваться любой возможностью, чтобы поскорее закончить нудную уборку и заняться чем-то поинтереснее. Лена же недовольно скрестила руки на груди. Кажется, она осталась в меньшинстве, и потому ее доводы никто слушать не будет. А тем временем Хацуми уже залезла в шкаф и вытащила оттуда прямоугольник на колесиках, из которого торчала труба для подачи воды и моющего средства. Спереди и сзади у странного прибора были цилиндры с губками, придавая устройству схожесть с уличными уборочными машинами. «Знакомьтесь, мой малыш 28», — гордо представила Хацуми свое творение пораженной публике. «Отмоет любую поверхность в любом положении. Сейчас сами увидите». Оказавшись на полу, прибор тут же зашевелил своими цилиндрами и покатился в сторону окна, оставляя за собой сверкающий чистотой след, чем вызвал восторженные возгласы. Мэй с гордостью и умилением смотрела на свое творение, сложив руки на груди. Однако, добравшись до окна, уборщик начал крутиться на месте, и Лена тут же, ведомая интуицией и опытом работы с Хацуми, спряталась за шкаф, и вовремя. У прибора заработала труба подачи воды с чистящим средством, и ребят, не сообразивших укрыться, тут же обдала волной пенящегося мыльного раствора. «Что за...» — начал было Шата, но мощная струя попала ему прямо в лицо и сбила с ног. К нему на помощь тут же бросился Мидория, закрываясь от сбрендившего мойщика каким-то металлическим обрезком. Ида в свою очередь ринулся на перерез Хацуми, которая с криком «Мой малыш!» кинулась к своему творению, готовому обдать свою создательницу новой порцией пены. В дверь снова постучали, но в суматохе никто и не обратил внимания. Все были заняты спасением от мыльной атаки робота-уборщика. Поэтому предупредить нежданного визитера о том, что входить не стоит, было некому. Дверь отворилась, и на пороге оказался взъерошенный Шинса в пыльном после миссии костюме. И не успел он осознать происходящее, как его тут же с ног до головы обдало водой вперемешку с моющим средством, отчего он тут же приобрел вид пенного снеговика. «Хацуми, отключи ты этого психованного мойщика!» — крикнула Лена, предприняв марш-бросок до Шинса и оттащив того к себе за шкаф. «Не могу», — ответила Мэй из-за широкой спины Иды, тоже занесенной пеной, кнопка отключения на самом приборе. «Да чтоб тебя! Зачем надо было так делать? Говорила же, всегда надо управление делать двойным, ручным и приборным. Ну и как нам теперь его выключить? Если бы тут не было столько воды, я бы мог спалить в нем провода, и он перестал бы работать», — отплевываясь от мыла, сообщил Шата. Они вместе с Мидорией продолжали скрываться за металлическим листом, под напором струи воды уже изрядно погнувшимся. «Не вздумай», — возмутилась Мэй, — «ты знаешь, сколько я над ним работала, Шата, но ведь ты можешь все зама». Начало была Лена, но тут и ей в рот попала пена, и она закашлялась, так и не договорив. Ситуация складывалась патовая. Внезапно для всех действовать решил Мидория, передав Шата защитный лист металла. Он выскочил вперед, устремившись к взбесившемуся роботу. Тот, явно почувствовав приближение новой угрозы, начал плеваться водой с пеной еще яростнее, но парень ловко уворачивался от все новых и новых атак, наконец подобравшись вплотную к прибору. И вот когда ему оставался последний рывок, чтобы добраться до заветной кнопки отключения, ему все-таки не повезло. Прибор, предчувствуя свое неминуемое отключение, завертелся еще сильнее и облил водой вообще все вокруг в отчаянной попытке защититься, но это ему не помогло. Мокрый с ног до головы Мидория все же достал до нужной кнопки. Прибор еще немного покрутился по инерции и затих, утопая в собственной пене. Ребята облегченно вздохнули. «Что это, черт возьми, было?» Отплевываясь от мыльных пузырей, поинтересовался Шинса, выглядывая из-за шкафа. С его волос и костюма медленно стекала пена, падая на пол серыми комками. Очередное испытание очередного изобретения Хацуми просветило его наименее пострадавшая Дымова. «Никогда бы не подумала, что буду так сильно радоваться тому, что я предварительно убрала все электрические приборы в шкафы и розетки закрыла. Иначе нам всем кирдык бы настал. Откуда вообще в нем столько воды?» «Мда», — протянул Шата, откидывая наконец железяку в сторону и осматривая все помещения. «Вот тебе технологии, облегчающие жизнь человека. И как это все нам теперь убирать?» «Ручками, Шата, ручками», — язвительно сообщила Лена, выжимая волосы. «И Хацуми себе в помощники возьмите, чтобы до нее наконец дошла важность предварительных расчетов. А я, уж извините, пойду мыться». Примечание к части. Ненавязчиво напоминаем писать комментарии. Сейчас, когда продолжается отток читателей, авторам как никогда важно получать отдачу на свою работу. Глава 33. Злодейское трудоустройство. Примечание к части. Вы скучали по ТЭ, мы скучали. Поэтому приятного вам прочтения. И продолжаем напоминать про комментарии. Они очень поддерживают авторов в это непростое время. По ночному Токио несся мотоцикл, обливая незадачливых прохожих водой из луж после недавнего дождя. Вслед ему неслись проклятия и ругань, но мотоциклист не обращал на них никакого внимания. Он наконец-то завершил свою миссию в злодейском логове и теперь мог со спокойной совестью смыть с себя всю эту грязь последних месяцев, казалось бы, въевшуюся в его кожу. Двигатель мотоцикла довольно ревел, в ушах весело свистел ветер, обдувая разгоряченное лицо. Какой же кайф! Неужели все это происходит на самом деле? Неужели у него наконец выдастся свободное время, которое он сможет провести со своей семьей? Мотоцикл взревел, в последнюю минуту прошмыгнув в просвет закрывающихся ворот. Из будки выглянул недовольный охранник, но, отметив номера мотоцикла, обреченно махнул рукой. К лихачеству данного жильца комплекса он уже давно привык, да и связываться с ним было себе дороже. Начальство явно дало понять, что за этим парнем стоят серьезные люди. Впрочем, а чего еще ожидать от золотого мальчика? Эх, молодежь! Подземная парковка в этот час была забита битком, так что-то и пришлось долго выискивать себе место среди рядов блестящих автомобилей. Наконец, приткнувшись в маленький просвет и поставив мотоцикл на противоугонку, все-таки шуба, это гениальная находка. Он отправился к лифтам, насвистывая веселую мелодию. «Домой, скорее домой!» Звякнули ключи, раздался звонкий щелчок отпираемого замка и хлопок закрываемой двери. Наконец-то, чистая квартира, в которой не роятся мухи, в которой не воняет отходами жизнедеятельности, в которой можно спокойно ходить босиком, не опасаясь напороться на какой-нибудь ржавый гвоздь или наступить в лужу дешевого энергетика. Как же все-таки человеку мало надо для счастья? Скинув кроссовки и откинув в сторону рваную джинсовку, Тоя прямой наводкой отправился в ванную. Звякнули металлические браслеты, механическим голосом сообщив: маскировка отключена. Прощай, злодей Доби, в жутких шрамах от ожогов и с черными волосами. Да здравствует прогерой Инферно. Как же он соскучился по чистой коже и своим рыжим волосам. Правда, белых прядок стало больше, с неудовольствием отметил он, пристально вглядываясь в зеркало. Жаль, но ничего с этим не поделаешь, такова реакция его организма на чрезмерный стресс. Хорошо еще, что они просто белеют, а не выпадают. Еще немного поразглядывав себя в зеркале, и почему у него все еще не растет борода. Нацуа уже третий год бреется, а он младше. Тоя со вздохом принялся снимать с себя маскировочные украшения, он бы с радостью плюхнулся в ванну, ничего не снимая, но тогда глава инженерного отдела точно снимет с него шкуру, и папа тут не поможет. Скорее, еще и от него достанется за то, что так небрежно относится к высокотехнологичным приспособлениям, которые хоть и защищены от воды, но купаться с ними не стоит, могут заржаветь. И хоть все это понятно, но как же лень снимать все эти кольца с ушей, из носа, с подбородка. Хорошо еще пирсинг на теле лучше защищен от воды, и хотя бы его снимать не надо. И вот наконец можно залезть в пенную теплую ванну и лежать, не думая совершенно ни о чем, просто наслаждаясь каждым мгновением, слушая, как лопаются маленькие пузырьки. Но, очевидно, у судьбы были на него другие планы. Казалось, он только погрузился в ванну, как из корзины с грязным бельем затрезвонил мобильник. Чертыхнувшись сквозь сжатые зубы, Тоя стряхнул с руки мягкую пену и начал шариться в корзине, в попытках найти действующий на нервы кирпич. «Да где ж он, зараза?» «Да», — рявкнул Тоя, даже не глядя на экран. «Че надо, Доби? Как приятно тебя слышать!» Раздался из динамика протяжный голос Герана. «Полагаю, тебе удалось выпутаться из той заварушки, раз я сейчас с тобой разговариваю, а не сидишь в кутузке, как твои менее удачливые товарищи. Че тебе опять надо?» Решил не вдаваться в подробности Тоя. Ему вовсе не хотелось сейчас разговаривать с этим неприятным стариканом, но, увы, он был очень полезен при внедрении в группировку, так что просто отмахнуться от него и сбросить звонок было бы глупо. «Я сейчас и так в полной заднице из-за того, что какой-то мудень сдал нас копом, и только тебя мне и не хватало для полного счастья. Могло быть и хуже, если б ты не сумел слинять. Слышал, тот коп, который тебя сумел схватить, сейчас загорает в больнице с множественными травмами». Геран довольно хмыкнул, а то я стукнулся лбом о плитку. «Черт, а он надеялся, что не сильно навредил тому пареньку, что явно по незнанию схватил его. Хотя, для него как для злодея это только на руку, никому и в голову не придет обвинить его в предательстве. Короче, пацан, полагаю, тебе сейчас нужно спокойное место, где можно перекантоваться, пока шумиха не уляжется. И у меня для тебя есть верняк предложение. Полгода назад ты то же самое говорил. И каков итог?» Рявкнул в ответ Тоя, со всей силы рубанув рукой по воде, расплескав пену. «Я еле уволок ноги с полицейской облавы, сижу в какой-то холодной промозглой дыре. Кстати, да, надо бы конди поубавить, а то и впрямь как-то холодновато, несмотря на горячую воду, которую заливает водой». Тоя с тоской посмотрел на растекшиеся по кафелю лужи, как бы потом не поскользнуться, а ты мне предлагаешь очередной верняк, который потом окажется такой же тухлятиной, как и. «Парень, а тебе не кажется, что ты немного не в том положении, чтобы выебываться, а?» Вкратчиво поинтересовался Геран, заставив Тою закатить глаза. «Я и так через чур о тебе пекусь чисто из-за доброты душевной, чтоб ты мне еще губы кривил. Короче, поц, хочешь выбраться из той задницы, в которой находишься, значит, приедешь по координатам, что я тебе пришлю. А хочешь и дальше прозябать в своем подвале с текущей канализацией, ну, потом не обижайся, что я тебя оттуда не вытащил». Тоя недовольно откинул в сторону чирикнувший новым уведомлением мобильник и вновь погрузился в воду. Вот не было ж печали. Надо было вообще этот мобильник обронить где-нибудь по дороге. Или в пруд выкинуть. Да даже под машину можно было выкинуть. И тогда уже можно было бы спокойно наслаждаться заслуженным отпуском, наконец-то встретиться с родителями, братьями и сестрой. Да и с Киего тоже можно было бы пересечься, чтобы пропустить стаканчик вискаря, заодно поинтересоваться, что они с Фуюми думают относительно их отношений. Ну не могут же они вечно обжиматься на крышах. Должно же быть у их отношений логичное продолжение, ну, либо расставание из-за того, что они слишком разные, для той и до сих пор загадка, как они умудрились сойтись, либо наконец узаконивание их отношений браком. Черт, и вот все это придется бросить ради какого-то барыги. Остается только надеяться, что он приедет, нахамит этим ублюдкам, к которым его хочет запихнуть Герн, и они сами от него откажутся, и не придется портить со стариком отношения. Он еще может пригодиться. Понежившись еще немного в пенной воде, Тоя с тяжелым вздохом поднялся. Пора было заканчивать с банными процедурами. Ну хотя бы он всю грязь предыдущих месяцев с себя смыть успел, и то хлеб. Уже через 10 минут из ванной вышел черноволосый взъерошенный юноша, чье лицо и тело покрывали темные шрамы от ожогов. На подбородке и над левой бровью блестели металлические бусины пирсинга, на ушах позвякивали кольца, поднимающиеся от мочки вверх по внешнему уху. Тоя усмехнулся, взглянув на себя в зеркало. Отец, впервые увидев его с таким набором маскирующих украшений, единственное, что смог сказать, так это то, что его с таким количеством навешанного металла легко будет найти металлоискателем. Не самая смешная его шутка. Шутка про то, что его не посадят на поезд из-за всего этого пирсинга была бы смешнее. Вытащив из шкафа новую пару черных джинс, черную джинсовую куртку из того же комплекта и белую футболку, Даби придирчиво осмотрел получившийся наряд. Что ж, дешево и сердито, но в целом пойдет. Конечно, хотелось бы еще на куртку повесить какие-нибудь цепочки, да и к поясу джинс прикрепить что-то такое было бы неплохо. Хотя, на джинсовке и так достаточно металлических элементов на тех же рукавах, а джинсы можно дополнить массивным поясом, и тогда всякие подвески будут уже не в тему. Да, пожалуй, так он и сделает. Через 20 минут охранник у ворот снова наблюдал за трюками главного лихача элитного жилого комплекса. На сей раз парень решил проскочить под опускающимся шлагбаумом, при этом чуть ли не переведя свой мотоцикл в горизонтальное положение. Наверное, он никогда не поймет, зачем надо так изгаляться над здравым смыслом, когда у тебя есть пульт дистанционного управления от ворот и шлагбаума. Неужели так трудно заранее нажать на кнопку и потом уже выезжать? Или кому-то просто адреналина в жизни не хватает? Любитель адреналина же тем временем несся по пустому шоссе, мысленно костеря банду, в которую его пытается запихнуть Герн. И какого черта они затихарились в камина? Неужели в Токио мест не осталось? Ехать теперь еще к черту на рога, а он отдохнуть толком не успел. Прибить этого Герана мало. Господин Шигараки, фотокарточки с учениками Уа рассыпались в прах, о вас говорит вся Япония, и многие ждут чего-то грандиозного. Да-да, ты уже это говорил. Шигараки сжал руку в кулак. Так, кто они? Ао, ты ведь дружок великого пятнышка? Да, мелкая девица вихрем внеслась в комнату и чуть ли не начала прыгать на месте от возбуждения. Скажи, что да, ведь я так хочу присоединиться к Лиге злодеев, откуда вышел пятнышко. Зашедший следом за ней черноволосый парень с обширными шрамами по всему лицу кинул на свою спутницу странный взгляд и покрутил пальцем у виска. И в целом, Шигараки был с ним полностью согласен. Он даже проникся бы к этому придурку симпатией, если бы тот не раскрыл рот, переведя на него взгляд. А, это ты тот самый чувак, которого отпиздили 15-летние детишки. Он презрительно скривил губы. И чем вы в Лиге злодеев занимаетесь? Нападайте на детские сады, темный туман, вышвырни этих отморозков отсюда куда подальше. Меня раздражают такие типы, а их еще и двое. Сопливая мелочь и штопанный ублюдок, который не знает понятия уважения. Чава, округлила глаза девчонка, а пацан скептически хмыкнул. Уважение, чувак, сперва надо заслужить. А чтобы его заслужить, надо сделать что-то выдающееся. А ты что сделал? Получил пиздюлей от подростков? Вообще-то, с нами сражались два топовых героев. Ощерился Шигараки, всемогущий и старатель. А да, парень скептически хмыкнул, расплываясь в язвительной улыбке. Получить пиздюлей от двух насквозь больных стариков, с которых песок сыпется, это и впрямь дело выдающееся. Особенно, учитывая, что старатель всех ваших прихвостней раскидал в соло без использования причуды. Охеренное достижение. Он несколько раз издевательски хлопнул в ладоши. Молодец. Продолжай в том же духе, будет над чем поржать. Ты, ну-ну, не стоит так негативно относиться друг к другу. Постарался примирить прожигающих друг друга злыми взглядами парней Курагери, У этого информатора очень хорошая репутация, и Абыкова он не приводит. От них должно быть много пользы. Да мне вообще без разницы, что вы с ними будете делать. Пожав плечами и выпустив изо рта горький дым, отозвался Геран, продолжая подпирать собой дверной косяк. Вы, главное, про счет не забывайте. Ладно, недовольно протянул Шигараки, зло зыркнув на ухмыляющегося барыгу. Пусть представится. Что ж, начнем с миленькой старшеклассницы, растягивая слова, начал Геран, отлепившись наконец от косяка двери и приобняв девчонку за плечи. СМИ умалчивает о ней как только может, но она подозревается в серии кровавых убийств. Я Тога химика, встряла девчонка, снова начав пританцовывать от то ли нетерпения, то ли возбуждения, жизнь дерьмо, а мне хотелось бы, чтобы в мире жилось попроще, и я хочу стать великим пятнышком, хочу убить пятнышко, а потому не будь жлобом и пусти к себе, Тамура. Она обидчиво надула губы, обвинительно ткнув Шигараки пальцем. Я ни черта не понял из того, что она сказала, честно признался тот, начиная расчесывать шею. Ты че, больная, ты, можно подумать, здоровый, презрительно фыркнул черноволосый, скрестив руки на груди. Шигараки снова перевел на него горящий ненавистью взгляд, но и в этот раз ему не дали разобраться с наглецом. Не кипишуй, она может и нормально разговаривать, уверил злодеев Геран, когда не перевозбуждена, он неопределенно пожал плечами, что хоть и не часто, но случается, и она тебе пригодится. Далее у нас молодой человек, хоть и не засветившийся пока ни в какой мокрухе, но уже заработавший определенную репутацию в преступном мире столицы. Был доверенным лицом черного буйвола, наверняка вы слышали о недавнем аресте его банды. Вот этот парень, единственный, кому удалось спастись от облавы, отправив одного из полицейских в больницу. Пусть радуется, что не к праотцам, снова грубо перебил темноволосый, развернувшись к барыге, и вообще, ты, кажется, обещал мне тихое и спокойное место с серьезными людьми, а в итоге привел к какому-то истеричному нытику. Ты уверен, что организация, занимающаяся, безуспешно, к слову, налетами на школы, это именно то место, которое мне нужно, а, попридержи коней, даже эта полудурошная швабра соизволила представиться, в отличие от тебя, или для такого большого мальчика это слишком сложная задача, попытался уколоть в ответ Шигараки, на что получил лишь снисходительный взгляд. Сейчас я известен как Даби. Да пофиг мне, чем ты там известен. Настоящее имя назови. Может, тебе еще и паспорт показать? Язвительно поинтересовался Даби, оскалившись. А что еще? Страховку, резюме в двух вариантах, справку об отсутствии судимости, рекомендательные письма. Ты всего лишь какой-то непонятный хрен с горы, пытающийся набрать хоть кого-то в свою гоп-компанию, а гонору, словно проводишь собеседование для приема на работу в компанию PR26. По этому поводу тебя пасть раскрывать не просили. Шигараки резко вскочил со своего места. Меня это не устраивает. Совсем. Оскал Даби стал еще шире. По волосам пробежали голубые искры. Тога широко распахнула глаза, одну руку сунув в карман своей кофты. Казалось, еще мгновение, и бар превратится в поле битвы. Шигараки, нет, вы нам не подходите. Не слушая окрика темного тумана, Шигараки выставил руки вперед, намереваясь вцепиться в лица Даби и Тоги. Мимо его головы пронесся предупреждающий огненный шар, опаливший волосы, несмотря на то, что Курагири успел среагировать и развел руки атакующих в разные стороны с помощью порталов. Даби же пришлось уклоняться от вылезшего из другого портала ножа, которым Тога пыталась ткнуть в Шигараки. К счастью, никто не пострадал, и попытка нападения всех на всех не переросла во всеобщую драку. «Прошу всех успокоиться», — тоном, не допускающим возражений, сообщил темный туман, особенно тебя, Шигараки Тамура. «Если ты хочешь добиться своего, то расширение нашей организации просто необходимо, а значит, и эти люди. А он вообще знает такое слово, как необходимо или надо», — фыркнул Даби, высовывая руки из туманных порталов и вновь скрещивая их на груди. «Мне кажется, для него существует только его хочу». Шигараки одарил его ненавидящим взглядом, но на этот раз промолчал. Добраться до этого ублюдка ему явно не дадут. Вокруг него закрутился фиолетовый туман. Курагири что-то нашептывал ему насчет возможностей, протянутых рук или ног. Тамура не особо вслушивался, наследие пятна и учителя, но Шигараки лишь отмахнулся. «Заткнись», пихнув плечом Даби, он направился к выходу. «Куда это ты?» – удивился Геран, чуть не выронив сигарету, на что получил не менее лаконичный ответ: «Заткнись», после чего хлопнула входная дверь. Повисла красноречивая тишина, которую прервал Герн. «Не хочу так говорить о своем клиенте, но он, мягко говоря, слишком молод. Вы ему льстите. Он просто придурок, и с возрастом это навряд ли изменится», — не согласился с ним Даби, закатив глаза. «Как говорится, горбатого могила исправит. И чет я сомневаюсь, что под его чутким руководством эта ваша лига злодеев долго проживет. Не стоит делать преждевременные выводы», — внезапно раздался приглушенный мужской голос, заставивший расслабленно ухмыляющегося Даби мгновенно напрячься и начать оглядываться по сторонам в поисках источника звука. Источником оказались динамики, стоящие на барной стойке рядом с экраном, показывающим плавающую надпись «Только голос». У Шигараки пока нет достаточного опыта, но он совершает ошибки и учится. «Учится?» – переспросил Даби, слегка склонив голову. «А вы, значится, его учитель?» Он кивнул каким-то своим мыслям. «Ну-ну, интересно, и чему же он научится?» С таким-то подходом его лицо приобрело скучающее выражение. «Прошу вас подождать несколько дней», — Курагири взялся протирать стакан, нервно поглядывая то на экран монитора, то на скучающего Даби. «Понимаете ли, на самом деле он прекрасно понимает свои обязательства». Со стороны Даби послышался скептический смешок, именно поэтому он так быстро удалился, ничего не сказав. Его гордость была дважды ранена, во время битвы со всемогущим и инцидентом в Хасу. Это где старатель оседлал его Ному и использовал как средство перемещения, — снова хохотнул Даби. «Представляю себе, особенно его реакцию на тот репортаж. Ой, я помню», — закивала головой Тога, радостно улыбаясь. «Старатель там был такой смешной, и так лихо управлялся с той жуткой штуковиной с мозгами наружу. Я к тому, что Шигараки наверняка скоро поймет, что вы славное дополнение к его команде», — вернул разговор в конструктивное русло Курагири, «и мы примем вас в нашу организацию». «Чудесно», — Даби зевнул, потягиваясь. «Тогда, если иных интерактивов не предвидится, я пойду. У меня еще своих дел дофига и больше. Если что, звоните». Когда он вместе с Тогой покинул бар, и Герн собирался последовать за ними, его окликнул голос из динамиков. «Значит, ты его все же нашел? Похвально. Честно говоря, не ожидал, что ты приведешь к нам Тою». Герн хмыкнул. «Это моя работа – доставать то, что необходимо моему заказчику. За определенную плату, разумеется. Тогда озаботься тем, чтобы он не решил сбежать», — распорядился голос и, выдержав небольшую паузу, добавил: «за определенную плату, разумеется». Тоя со злым оскалом вышел на улицу, мимоходом пнув мусорный бак. Интересную подлянку ему Герн решил подкинуть, привел прямо в жаркие объятия дорогого прадедушки. То, чего отец так сильно боялся и чего так сильно старался не допустить. Однако все ли так плохо? Все за одного наверняка его узнал. Возможно, даже он и заплатил Герну, чтобы тот его привел. Хотя, может, это была инициатива самого жадного барыги. Впрочем, это не важно. Важно то, что он все-таки попался на глаза прадеду и вряд ли его теперь отпустит просто так. Да и нужно ли ему это было? То я слегка ухмыльнулся, заворачивая в переулок, где он оставил свой мотоцикл. Там он обнаружил несколько тихо постанывающих подростков, трясущих обожженными руками. Улыбка парня стала еще шире. Какая прелесть! Какие-то гопники еще попытались то ли угнать его мотоцикл, то ли снять с него колеса или что-то типа того. Кажется, кому-то не говорили в детстве, что воровать плохо. Поинтересовался он у горе грабителей, для убедительности поиграв синим огоньком между пальцами. Ай-яй-яй, как нехорошо.